Третье. «Вот какой все меня видят!» — она вдруг хихикает. Улыбка будто раскалывает на мгновение ее лицо, и она выглядит старухой. «Иронично, но вот что я читаю в глазах людей. Теперь, когда вернула зрение», — продолжает Хисаку с кривой усмешкой. «Я не отвечаю. Заметила ли она мое разочарование и отчаяние?» Она словно напевает. «Неужто?» Это та самая Хисако Аосава. Какое разочарование. Она была таким сообразительным и милым ребенком, а стала несчастной женщиной. Я вижу это в глазах у всех вокруг. Я вдруг краснею. Это именно то, о чем я подумала, увидев ее. Замолчав, Хисако устремляет взгляд на море. Кажется, испытанное ею унижение смешалось с тяжелым горячим воздухом. Солнце понемногу садится, и на небо наползают темные облака. Каким бы ясным ни был день, с приходом вечера облака крадутся, чтобы захватить небосклон. Откуда они только берутся? «Когда-то давно я была особенной. Мир принадлежал мне», — говорит Хисако с досадой. «Я больше не чувствую себя особенной или счастливой. Стоило мне снова обрести зрение, как я поняла, что мир принадлежит другим, и с самого начала у меня ничего не было». Ее злость сменяется смирением. Цвета остались те же. Она мимоходом срывает цветок камелины с куста у края дорожки. «Мне было достаточно тех цветов, что я видела когда-то давно в детстве. Я вполне могла прожить с этими цветами в памяти. Синие и красные в воспоминаниях были яркими и прекрасными, свежими, чистыми и полными энергии. Куда красивее настоящих цветов». Говоря так, Хисако очень смахивает на ребенка, хвастающего, что его дом куда лучше соседского, и мой муж тоже. Он смотрит на меня так, словно я другая женщина. В ее голосе снова слышится злость. Он разочарован во мне. Я слышала, как он говорил об этом. Она грубо бьет по высокой траве цветком камелины, который несла в руке все это время. «Пока была слепой, я чувствовала себя богиней», полной уверенности, всезнающей для окружающих. Но как только зрение вернулось, я стала боязливо озираться по сторонам и в ту же секунду состарилась, словно чары рассеялись. «Чары?» Она сказала «чары?» Кого она пытается надуть? Что за жалкое оправдание? После всех лет в Америке, долгих клинических испытаний и анализов, всего этого, только бы она, наконец, была довольна. Хисако с отвращением выбрасывает цветок. Я могу лишь молча смотреть на нее. Начинаю думать о том, что пора заканчивать этот разговор, и пытаюсь вспомнить расписание обратных электричек. Однако, словно прочтя мои мысли, Хисако резко поворачивается ко мне. Да, у нее определенно развитая интуиция. «Вы тоже думаете, что я преступник, верно?» Ее блестящие глаза пристально рассматривают меня. «Вы, как тот детектив или Маки с ее книгой, уверены, что это сделала я, и поэтому стараетесь сблизиться со мной?» «Так? Я вижу это по вашим глазам. Хотите получить признание, раз уж срок давности вышел? Приехали за сенсацией, да? Или хотите отомстить за Дзюна?» Она старается выглядеть рассерженной, но я чувствую лесть. Угодливый тон Хисако будет во мне ненависть. Так вот, кем она стала. Некогда бесподобный ребенок опустился до торговли собственным скандалом ради благосклонности чужих людей, совсем как второсортная знаменитость. Когда я думаю, сколько времени и сил вложила в то, чтобы услышать ее голос, во мне одновременно закипают и ярость, и разочарование. Очевидно, заметив мое презрение, она меняется в лице и выпрямляет спину. Я поражена этой переменой. В ту же секунду годы словно стираются, и я вновь вижу перед собой гордую девочку с высокомерным взглядом. Я поспешно расправляю плечи и опять смотрю на нее. Хисако глядит на меня спокойно и проницательно. Она торжественно произносит: «Хорошо, я расскажу тебе, что знаю. Это будет мой подарок тебе».